При каждом шаге ноги утопали в песке. Скрипя зубами, Льюис продолжал двигаться вперед. Бек, Йоханссон и Фогель протиснулись в шлюз МВА. Он был рассчитан на двоих, но в чрезвычайной ситуации им могли воспользоваться трое. Когда давление выровнялось, по радио раздался голос Льюис. «Йоханссон, нам может помочь инфракрасная камера с марсохода?» «Нет», — сказала Йоханссон. «ИКА проходит через песок не лучше видимого света». «О чем она думает?» — поинтересовался Бек, сняв шлем. «Она геолог и знает, что ИКА не может пробиться через песчаную бурю». «Она хватается за соломинку», — ответил Фогель, открывая внутреннюю дверь. «Мы должны занять свои кресла. Пожалуйста, поторопитесь». «Мне все это не нравится», — сказал Бек. «Мне тоже, доктор», — отозвался Фогель, карабкаясь по лестнице. «Но капитан отдала приказ. Ни подчинение не поможет». «Капитан», — сообщил Мартинес, — «мы наклонились на 11,6 градуса. Следующий сильный порыв опрокинет нас». «А что насчет датчика близости?» — спросил Льюис. «Он сможет засечь скафандр Уотни?» «Никоим образом», — ответил Мартинес. «Он предназначен для обнаружения Гермеса на орбите, а не металла в отдельно взятом скафандре». «Попробуй», — сказал Льюис. «Капитан», — вмешался Бек, надевая наушники и устраиваясь в кресле. «Я знаю, вы не хотите этого слышать, но Уотни... Марк мертв». «Принято», — отозвалась Льюис. «Мартинес, попробуй датчик». «Вас понял», — сказал Мартинес. Он включил датчик и дождался окончания самопроверки. Уставившись на Бек, спросил. «Что с тобой такое?» «Только что погиб мой друг», — ответил Бек. «Я не хочу, чтобы мой капитан тоже погиб». Мартинес смерил его суровым взглядом, затем повернулся к датчику и доложил. «Объектов не обнаружено». «Ничего?» — спросил Льюис. «Он едва различает жилой модуль», — ответил Мартинес. «Мешает песчаная буря. Да и без нее в скафандре недостаточно...» «Твою мать! Пристегнитесь!» — крикнул он экипажу. «Мы падаем!» Скрипящий МВА кренился все быстрее и быстрее. 13 градусов!» — сообщила Йоханссон со своего места. «Мы далеко за точкой равновесия», — заметил Фогель, пристегивая ремни. «Мы не выровняемся». «Мы не можем бросить ее!» — крикнул Бек. «Пусть кренится, мы справимся!» 32 метрических тонны, включая топливо», — сказал Мартинес, чьи руки летали над панелью управления. «Если он ударится о землю, пострадают баки, рамы и, возможно, двигатель второй ступени. Мы никогда их не починим». «Ты не можешь ее бросить!» — возразил Бек. «Не можешь!» «У меня есть одна идея. Если она не сработает, я подчинюсь приказу». Включив систему орбитального маневрирования, Мартинес дал ровный выброс из носового конуса. Маленькие двигатели боролись с громоздкой массой медленно кренящегося космического аппарата. «Ты запустил СОМ?» — спросил Фогель. «Не уверен, что это сработает. Мы опрокидываемся не очень быстро», — ответил Мартинес. «Думаю, он замедляется». «Аэродинамические крышки выбросятся автоматически», — сказал Фогель. «Это будет жесткий взлет с тремя дырами в борту корабля». «Спасибо, что сообщил», — отозвался Мартинес, поддерживая тягу и глядя на датчик крена. «Давай же!» «По-прежнему 13 градусов», — доложил Йоханссон. «Что у вас происходит?» — спросил Льюис. «Вы замолчали, ответьте». «Мы наготове», — ответил Мартинес. 12,9 градуса», — сказала Йоханссон. «Работает», — заметил Фогель. «Пока», — отозвался Мартинес. «Я не знаю, насколько хватит маневрового топлива». 12,8, — сообщила Йоханссон. «Уровень топлива СОМ 60%, — сказал Бек. «Сколько тебе нужно, чтобы состыковаться с Гермесом?» 10%, если нигде не облажаюсь», — ответил Мартинес, корректируя угол тяги. 12,6, — доложила Йоханссон. «Мы встаем на место». «Или ветер немного стих», — добавил Бек. «Топливо на 45%. «Мы можем повредить клапаны», — предостерег Фогель. «СОМ не предназначена для продолжительных выбросов». «Я знаю», — сказал Мартинес. «При необходимости я смогу пристыковаться без носовых клапанов». «Почти», — сообщила Йоханссон. «Все, миновали 12,3». «Выключаю СОМ», — доложил Мартинес. «Продолжаем выравниваться», — сказала Йоханссон. 11,6, 11,5. Остановились на 11,5. «Топливо СОМ на 22%, сообщил Бек. «Вижу», — отозвался Мартинес. «Этого хватит». «Капитан, вы должны немедленно вернуться на корабль», — передал по радио Бек. «Согласен», — поддержал его Мартинес. «Он погиб, мадам. Уотни, погиб». Четыре члена экипажа ожидали ответа своего командира. «Принято», — наконец отозвалась она. «Иду». Они сидели молча, пристегнутые к креслам, готовые к взлету. Бек посмотрел на пустое кресло Уотни и заметил, что Фогель смотрит туда же. Мартинес проверил носовые двигатели СОМ. Использовать их стало небезопасно. Он отметил неисправность в своем журнале. Заработал шлюз. Избавившись от скафандра, Льюис поднялась в кабину. Молча пристегнулась к своему креслу. Ее лицо напоминало застывшую маску. Нарушить тишину отважился только Мартинес. «По-прежнему готов к взлету», — тихо сообщил он. Льюис закрыла глаза и кивнул. «Простите, капитан», — продолжил Мартинес, — «но вы должны вслух». «Взлетай», — сказала она. «Есть, мадам», — ответил он, активируя запуск. Крепежные зажимы вылетели из пусковой платформы и упали на землю. Несколько секунд спустя сработал пирозапал предварительного зажигания, запустив основные двигатели, и МВА рванулся ввысь. Корабль медленно набирал скорость. Ветер попытался сбить его с курса. Программное обеспечение заметило проблему и изменило угол взлета, чтобы противостоять ветру.